Глава 31. Я ломала голову в поисках причины и не находила. Летающая тетка упомянула, что была в счастливом браке 8 лет. Уж она-то наверняка изучила своего Яромира вдоль и поперек. Однако, как ни старалась, не смогла убедить его вернуться из мира мертвых. А что у меня? Женаты с Рюриковичем немногим больше месяца и жили отнюдь не в любви и согласии. А последнее время и вовсе почти не встречались. Безусловно, муж был очень занят. Но такое чувство, что он намеренно от меня отдалялся. Не говорил о своей любви, уклонялся от близости. Почему? Скорее всего, желал, чтобы я легче пережила его гибель. Дима сделал все, чтобы облегчить мне жизнь после своей смерти. Что же его может заставить вернуться? Пытаясь найти хоть какую-то зацепку, я пристально посмотрела на безымянную создательницу кровавого артефакта. «Вы говорили, что ваш супруг умер, нарушив кровную клятву. Как это произошло?» У женщины вдруг забегали глазки. Нервно переплетя пальцы, она отвернулась. После долгой паузы нехотя ответила. «Яромир застал меня в постели со своим родным братом, Святозаром. Мы с ним были любовниками. Братья нарушили кровную клятву, пытаясь убить друг друга. Они умерли одновременно». И после такого она хотела оживить мужа? Нафига, чтобы он и ей голову открутил? Или надеялась вымолить прощение? Совсем идиотка? Даже в моем родном мире мужчины крайне редко прощали женам измены. А здесь это вообще из области фантастики. Похоже, древняя ведьма вешает лапшу мне на уши. Не ради супруга провела она ритуал. Прищурившись, я демонстративно разглядывала висящую в воздухе женщину. Та не выдержала и закричала. «Да, я хотела воскресить не мужа, а любовника. В безвремени они подошли ко мне оба. Святозар отказался со мной идти, а Яромир все-таки наказал за неверность. Вот это вот все!» Она раскинула руки в стороны и с надрывом прошептала. «Мое наказание!» «Охренеть! Слов нет!» Женщина сутулилась и продолжила исповедь. «Замуж я действительно вышла по взаимной большой любви. Летала от счастья, как на крыльях. А потом супруг стал все меньше и меньше проводить со мной времени. Ты знаешь, каково это, когда муж вечно занят? Когда у него нет времени именно для тебя? Ходишь, выпрашиваешь хоть капельку тепла, ласки, а он отмахивается, как от ненужной вещи». Она горько усмехнулась. «Мне так хотелось вновь почувствовать себя желанной, любимой. Святозар отдал мне свое сердце и пошел на убийство брата, защищая меня. Но оказалось, что сильные чувства не причина для возвращения к жизни. Духам плевать на эмоции. Они их больше не испытывают. Думала, что неоконченные дела вынудят возлюбленного вернуться. Бестолку. Даже Яромир не воспользовался шансом, чтобы воскреснуть. Муж мог ожить и отомстить мне здесь, но нет. Он не пожелал возвращаться и наказал меня, не покидая мира мертвых». «Что там в безвременье?» — спросила я, напряженно обдумывая услышанное. «Холодно, очень. Серое небо. По растрескавшейся земле бродят духи. Мое появление они проигнорировали», — перечислила ведьма и мрачно добавила. «Если у тебя там начнутся схватки и пойдет кровь, то вполне могут напасть. Все еще хочешь рисковать?» «Духи могут напасть?» Внутри что-то тренькнуло. Молнией промчалась идея. Понимая, что другого варианта все равно не придумаю, я отбросила все сомнения. На всякий случай опустилась на корточки рядом с бездыханным Димой, коснулась его волос и сомкнула веки. «Когда он откажется, сразу возвращайся!» — долетел словно издалека встревоженный голос ведьмы. По ощущениям, ничего не происходило. Вообще ничего. Посидев для надежности еще немного, я открыла глаза. Обнаружив, что сижу не на лугу, а в библиотеке, быстро посмотрела на мужа. Он все так же лежал на шубе. Видеть безжизненное восковое лицо супруга было невыносимо, мучительно больно. Сглотнув ком в горле, погладила Диму по заострившейся скуле. «Ты вернешься. Обязательно вернешься». Решительно встав, я осмотрелась. Мазнув взглядом по столу, на котором потеряла девственность, почувствовала, что сердце забилось сильнее. У края столешницы лежала книга, та самая книга. Надо же, даже искать ее на полках не пришлось. Не знаю откуда, но я внезапно поняла, что надо делать. Ни секунды не сомневаясь, подошла к столу. Положив ладони на потертую обложку, громко сказала. «Я хочу воскресить своего мужа». Несколько томительно долгих минут ничего не происходило. Неожиданно я ощутила колоссальный всплеск энергии. Она бурлила, уплотнялась, закручивалась вокруг моего тела, словно смерч. Я инстинктивно зажмурилась, а через миг ледяной воздух ворвался в легкие. Стало холодно, очень холодно. Это безвременье? Промелькнула догадка, и в этот же момент меня накрыло волной неимоверной боли. Не сдержав стона, я схватилась за живот, упала на колени. Роды начались, надо перетерпеть. Согнувшись в три погибели, я ритмично дышала. Когда боль наконец-то утихла, жизненных сил почти не осталось. Понимая, что следующую схватку банально не переживу, с усилием подняла голову. Метрах в 15 от меня застыла зловещая, молчаливая толпа духов. Все до единого в черных балахонах, прячут лица под капюшонами. Что-то их до хрена приперлось. Мысли вяло ворочались. Сидя на коленях, пыталась придумать, как опознать среди кучи мертвецов собственного мужа. Увы, на ум ничего толкового не приходило. Может, не изобретать велосипед, а просто позвать Рюриковича? «Что тебе надо?» — послышался справа безэмоциональный голос. Я узнала его мгновенно. Легкие сжались, стало трудно дышать. На морально-волевых встала на четвереньки, затем выпрямилась. Дима стоял совсем рядом, привычно смотрел сверху вниз. Он казался таким же, как и при жизни. Да вот только спустя несколько секунд я предельно четко поняла. Отец моего ребенка изменился до неузнаваемости. Его величество больше не испытывает эмоций. И ему абсолютно начхать на то, что беременная жена пришла в мир мертвых. «Пришла за тобой», — не особо надеясь на успех, сообщила я мужу. «У меня нет причин для возвращения. Незаконченных дел не осталось», — бесстрастно объявил Дима. Низ живота снова потянуло, отдало в спину. Зная, что времени почти не осталось, я обронила. «Хорошо, значит, мы с твоим сыном умрем здесь». Подняв руку, впилась зубами в кожу. Ощутив солоноватый вкус крови, высосала столько, сколько смогла. Сплюнув кровавый сгусток на землю, я махнула окровавленной ладонью в сторону скалящихся, неумолимо приближающихся агрессивных духов. Глядя в пустые глаза мужа, прохрипела: «Просто посмотришь или поучаствуешь в развлечении друзей?» А через миг закричала от адской боли, разрывающей тело изнутри. Энергия портала вновь закружила в водовороте. Вот и все. Вот и все. Корчась в родовых муках, я неумолимо уплывала в небытие. Внезапно в мое истерзанное тело бурным потоком хлынула жизненная сила, жадно ее поглощая, разлепила склеившиеся ресницы. Сфокусировав взгляд, пришла к выводу, что снова в библиотеке, однако почему-то лежу не на полу, но на том самом столе, а под пальцами теплая обложка книги. Складывалось впечатление, что артефакт забирал у ведьм и накапливал не только магическую, но и жизненную силу. Книга мне вновь помогает. Маленький будет жить, а Дима выбрал смерть. Не сдерживаясь, громко застонала и от физической, и от душевной боли. Слезы водопадом хлынули из глаз. «Родная моя, дыши. Вдох-выдох, вдох-выдох», — послышался глухой, но такой знакомый голос. Не веря собственным ушам и пыхтя, как паровоз, я повернула зареванную физиономию на звук. «Рюрикович». Почему-то обнажен по пояс, бледный, но однозначно живой. Восставший из мертвых супруг вытер мне пот со лба какой-то тряпочкой. «У тебя вот-вот потуги начнутся. Портал опасно открывать», — сообщил он деловито и добавил. «Не волнуйся, я помогу. Теоретически знаю, что делать». «Теоретически?» — переспросила я, тяжело дыша. «Еще и на этот гребаный стол опять положил. Рюрикович, ненавижу!» — зашипела, словно змея от возрастающей боли. «Врушка, ты меня любишь», — заявил этот доморощенный гинеколог довольным тоном и несколько панически объявил. «Саша, вижу головку. Ты рожаешь». Серый туман клубился по библиотеке. Как он сюда просочился, я не имела ни малейшего представления. Однако расспрашивать мужа не было ни сил, ни желания. Усталая, измотанная, я лежала на столе, отдыхая. Укутанный в остатки рубашки Рюриковича новорожденный малыш, жадно причмокивая, сосал мою набухшую молоком грудь. Наше маленькое чудо. Испытывая ни с чем не сравнимое счастье, отметила, что по щекам опять текут слезы. Закусив губу, я повернула голову, посмотрела на своего полуголого венценосного акушера-самоучку. Взъерошенный, с блестящими от эмоций глазами, Дима моментально насторожился. «Где болит?» — спросил он встревоженно. «Нигде», — тихо ответила я. Обеспокоенный супруг недоверчиво уточнил. «Точно?» «Точно, просто очень устала». «Уф!» — с явным облегчением выдохнул Рюрикович. После короткой паузы он абсолютно серьезно сказал. «То, что ты сегодня сделала для меня, бесценно. Пожалуй, впервые не нахожу слов, чтобы рассказать, насколько я тебе благодарен, моя маленькая, но такая сильная духом жена». Я шмыгнула носом и неожиданно для самой себя разревелась. «Родная, ну что ты?» — растерянно пробормотал Дима. Поглаживая по голове, прошептал искренне. «Люблю тебя». «Взаимно», — призналась я сквозь слезы. Положив руку на шею мужа, притянула к себе и легонько поцеловала. Он на мгновение замер, а после с сумасшедшей страстью припал к моим губам. Оберегая спящего на мне сына, мы с Димой целовались как одержимые. Яростно, пылко, так, словно боялись, что больше никогда не сможем прикоснуться друг к другу. Неохотно оторвавшись от губ супруга, я прижалась щекой к его теплой обнаженной груди. Слушая, как быстро стучит сердце моего мужчины, вдруг осознала. Слаще музыки сейчас просто нет. «Родной мой, как же я тебя люблю!» Наконец-то! Сделанным недовольством пробухтел в моей голове Або. «Некромант, я, конечно, все понимаю, но чего ты к девочке как пиявка прилип? Если тебе, конечно, интересно, то докладываю. Твои приказы выполнены». Не понимая, что происходит, я озадаченно посмотрела на Диму. Тот улыбнулся, подмигнул и ровным тоном спросил. «Настройка стены закончена?» «Естественно», — с сарказмом бросил Або. «Если бы воскресший озабоченный некромант держал себя в руках и нахально не приставал к только что родившей жене, то давно бы знал, что несчастная высшая сущность уже давно все сделала». «Лопоухи, присмотри за Сашей», — не реагируя на колкость, распорядился Дима. Невесомо поцеловав меня, пообещал. «Я ненадолго», — и скрылся в тумане. Я озадаченно нахмурилась. «Удался мальчонка. Лучшее от родителей взял», — довольно буркнул ушастый зверек, появившись у меня на животе. «И что здесь творится? Объясни», — утомленно попросила я. «Ну», — протянул ушастый, — «твой муж и до смерти был деятельной натурой, а после того, как воскрес, и вовсе стал неугомонным. В общем, после вашего возвращения из безвременья, некромант решил сохранить это подпространство и сразу же перенастроил на себя книгу-артефакт. Ты черпала через нее жизненные силы супруга. Пока этот гинеколог-самородок принимал у тебя роды, он одновременно считывал информацию из книги и менял энергетические контуры стены ограждения. Сейчас пошел их проверять. Ну и заодно развеять поднятого тобой зомби-архимага». Очуметь. Догадывалась, что Дмитрий Иоаннович одномоментно думает о многом. Но вот то, что он способен в условиях, приближенных к боевым, еще и делать кучу всего и сразу – сюрприз. «Здесь была женщина, на вид вполне живая». Не договорив, я вопросительно глянула на зверька. «Вот именно что на вид. Некромант не увидел оснований, чтобы сохранить ей условную жизнь. С первым криком твоего сына энергетическая оболочка, сдерживающая душу этой любвеобильной мадамы, рассыпалась. И она отправилась туда, куда и положено, к предкам», — сухо объявил Або. «Было ли мне жаль эту женщину? Разве что совсем немного?» Прекрасно понимаю, почему Рюрикович не пожелал сохранить ей жизнь. Нечего этому духу делать среди живых. «Для чего Диме понадобилось это подпространство?» — спросила я, поудобнее уложив мирно сопящего сынишку. «Некромант считает, что это отличное место для обучения и тренировок наследника, и тебя заодно», — невозмутимо ответил Або. Видимо, обратив внимание на пролегшую между моих бровей глубокую складку, совсем по-человечески вздохнул и огорошил. «Ваш сын, помимо того, что унаследовал родовую силу отца, является магом-универсалом со способностями серебряной ведьмы. Отныне этот дар будет передаваться исключительно в роду Рюриковичей». Пытаясь уложить в голове убойную новость, я отрешенно заметила, как из тумана возник Дима. Подойдя, он уверенно начертал в воздухе руны, открывающие туманный тоннель. Бережно взяв меня на руки вместе с малышом, супруг счастливо улыбнулся. «Пойдемте домой, семья», — тихо сказал и понес в портал, мерцающий серебром.